Сама глупость становится достоинством, так как является неопровержимым доказательством твердости убеждений. Всякая задняя мысль его поддерживается убеждением во внутренней прямоте, и чем тверже честное сознание задумывает какой-либо обман или мелочную подлость, тем более простодушно и доверительно оно может выступать. Все мелкие пороки мещанина в ореоле честного намерения превращаются в его добродетели. Гнусный эгоизм предстает в приукрашенном виде, в виде якобы принесения жертвы. Трусость рисуется в виде храбрости в высшем смысле слова. Низость становится благородством, а грубые развязные мужицкие манеры преображаются в проявление прямодушия и хорошего расположения духа. Маркс, Энгельс, сочинение, том 8, страница 290. Эту уничтожающую характеристику честного сознания, воплощенного в Руге, Маркс и Энгельс заключают выводом: «Филистер и идеолог, атеист и верующий во фразу, абсолютный невежда и абсолютный философ в одном лице, таков наш Арнольд Руге, каким Гегель предсказал его еще в 1806 году». Маркс, Энгельс, сочинение, том 8, страница 290. Если Кинкель представляет собой чувство немецкого мелкобуржуазного филистера, то Руге есть его разум, вернее, его неразумие. В конце концов, великие мужи эмиграции вцепились друг другу в глотку. Личные дрязги, интриги, безудержное самовосхваление — на такие пакости уходили все их силы. Авторы памфлета считали, что это кокетничание выдуманными союзами и вымышленными заговорами, вся эта эмигрантская шумиха отнюдь не были безвредной забавой. Она дала правительствам желанный повод подвергнуть аресту множество людей в Германии, повсюду внутри страны зажать в тиски всякое движение и нагнать страх на немолодого мещанина, пользуясь жалкими лондонскими соломенными чучелами, как огородными пугалами. Конечно, сатирическое изображение Марксом и Энгельсом великих мужей не лишено гротеска. Оно словно увеличительным стеклом выявило скрытые от поверхностного взгляда карикатурные черты вождей немецкой демократии, выставило их в истинном свете как типичных представителей типичного немецкого мещанства. В этой беспощадной критике проявилась и нравственно-политическая позиция самих авторов памфлета. Их отвращение ко всякой фальши, позерству, популярничанью, претенциозности, к разрыву между фразой и делом, к политической демагогии, к опошлению дела революции и неразборчивости в средствах для достижения цели. Они всегда с гневом отвергали навязывание им какого бы то ни было культа личностей. Им противна была всякая самодовольная возня маленьких великих мужей с собственными персонами, их смешное стремление непомерно раздуться, быть притчей на устах у всех, ровно ничего не знача. Их суетные честолюбивые иллюзии, что от них, именно от них, зависит успех революции, что им выпала на долю задача осчастливить бедное заблудшее человечество. Маркс впоследствии с гордостью противопоставлял этой грязи чистоплотность нашей партии. Свой памфлет Маркс и Энгельс писали в Манчестере, в постоянном дружеском общении, высекая из него искры неистощимого юмора. Можно представить себе, как веселились друзья, рисуя сатирические портреты великих мужей. Маркс писал в это время жене: «Мы смеемся до слез, готовя блюда из этих олухов». Маркс, Энгельс, сочинение, том 28, страница 443. Разумеется, великие мужи, огородные пугало, отнюдь не представляли всей немецкой демократии как в Германии, так и в Лондоне. Среди участников революции 1848-1849 годов было много бесстрашных и самоотверженных борцов.